323. Июль 3. Виденный сон характерен, указывает на то, что состояние сознания, привычное на земле, продолжается и в мире тонком. Сознание омраченное, инертное и тусклое на земле и там продолжает быть в том же состоянии. И бодрый призыв к пониманию широких возможностей того мира и желание открыть его обитателям глаза не всегда вызывает быструю ответную реакцию. Как и здесь, трудно пробудить там спящее сердце, не знавшее огненного горения и жившее жизнью обычной. Крылатая радость, испытанная при этом, показывает, что огонь устремления легко переносится в надземные сферы.